Алло, здравствуйте. УВД Марина беспокоит. А могу я с Иваном Чипикой поговорить? Нет, Ива. А вы кто? Вы не могли бы представиться? Я отец. А я старший лейтенант Вольнов Валерий Павлович. Вот на сына вашего поступило заявление от некой Кистановой. Знаете такую? Ну да, я эту историю знаю, да. Вот, что будто бы он звонит, угрожает ей. Да, ну вот, да, мы разбирались с этим. И затопили вы что-то ее специально вроде бы. Специально? Да не специально. Как может быть специально, если мы заплатили после этого ей сумму немаленькую? Это случайно все. А вы не могли бы там ситуацию обрисовать, что сейчас, из-за чего конфликт и на какой почве вот сейчас Ну, конфликт конфликт, возник? я не знаю, как сейчас. Ну, в детстве иногда он там шумел, она жаловалась на него, стучала, звонила там, все. Но мы принимали меры, он тоже вроде как, когда взрослый уже стал, уже ничего такого подобного за ним не замечалось. Ну, может, там громко иногда музыку включал. Ну, а то, что там он звонил и угрожал, ну, просто это не укладывается ни в логику, ни... Ну, просто даже трудно представить, как это можно было. Понятно, Ну, мы просто... с ней разбирались, и вот она уверяет, что он ей звонил, даже в то время, когда мы знаем, что его не было, что он был на работе, он ей звонил и угрожал, что он, ну, не знаю даже, как можно это... Понятно. Она еще заявляет, что Иван хотел изнасиловать ее сына, пытался на лестничной площадке Михаила. Что хотел? Изнасиловать Михаила Кистанова, ее сына. Вот она это утверждает. Да, ну это уже просто... На нее соседи тоже ваши жалуются, и поступили сведения, что она не совсем психически уравновешена. Да, вы знаете, вот так вроде с ней, когда, ну, по-деловому разговаривали, что это незаметно. Ну, только если сопоставлять факты, тогда вот приходишь к выводу, что это полнейший абсурд, и человек не в своем уме. Но так вот с ней, когда разговариваешь, вполне логично, и все. И вот в том случае, когда мы вот залили ее, и она вызывала оценочную комиссию, все там это, ну, официально сделано было, мы познакомились с этим актом, признали эту вину, заплатили ей деньги, сумма не маленькая. А там вы не могли бы 100 тысяч... сумму назвать? Что? Сумму не могли бы сказать? Могу назвать. Это так, 117 тысяч рублей. А, ну, я это сам... 5 тысяч долларов, считайте. Просто она нам заявила, что будто бы вы махали перед ней 100-рублевой купюрой и бросили в нее скомканную купюру и заявили, что больше ничего она не получит от вашей семьи. Вот это она заявила нам. Неужели, вы знаете, значит, это у нее вот бывают приступы нормальные, а бывают приступы совершенно помутнения разума, потому что все документы, в том числе и расписка у нас есть, и эта комиссия, ну, это контора, как же она называется, ну, которая занимается оценкой ущерба, она их пригласила, они... сделали официально все это, составили акт очень такой обстоятельный, где были все учтены повреждения, ну, понятно, понятно. Оценка будущего ремонта и возможно, ну, то есть и ущерб там 100 копейки посчитан, там 100 с чем-то, 116 рублей. Ну, мы еще половину денег заплатили за то, что она 7 тысяч, она ей стоило вызвать эту комиссию, значит, ну, мы вот так пополам разделили это все. А вот еще, дело в том, что, знаете, председатель вашего дома, Роза Яковлевна, ну, да. Вот, она тоже на нее жалуется, утверждает, что вот она... Домыслы, да. Заявление да, пишет на нее, да. И что она не совсем уравновешенная психически. Ну да, но чтобы вот уже после того, это вот какого числа, сейчас скажу, примерно 17 числа у нас полный расчет произошел с ней, она написала расписку, все эти документы у нас есть, с ней можно познакомиться и все. Ну, после этого заявлять, что мы помахали там у нее перед, ну, просто даже... Да, вы знаете, вот такая глупость, конечно, вы будете смеяться, но еще она сказала, что вот Иван украл у нее трусы ее какие-то семейные и ходит, хвастается по площадке перед всем соседям и нюхает их еще. О, ну это же вообще. Ну, Иван после, вот где-то перед Новым годом было такое обострение вот всех этих, значит, якобы звонков там и так далее. И причем это звонили как раз в его отсутствие, когда он работал, он снимал там, ну, он оканчивает операторский факультет, ну, и там работал в одной футбольном клубе, снимал их игры. И как раз за это воскресенье, когда и не было, вот ей интенсивно там звонили, все. Когда в понедельник мы приехали с дачи, значит, она мне позвонила, сказала, что вот так, мол, и так. Я стал разбираться, Иван говорит, что я вообще не спал всю ночь, я вообще боялся даже, что этот самый Миша приходил. Ну, Миша старше его там на 10 лет. А Миша ему угрожал? А? А Миша ему угрожал? Он угрожал, он хотел к нему прийти. Ну, сначала звонили по телефону, там, и она звонила, но он сказал, что его не было, и все, и не стал с ней больше. Ну, говорит, ну, если вы считаете, что я звонил, тогда пишите заявление. Вроде бы он ей угрожал за то, что она вот заявление подала, она просила, он говорил, заберите заявление. Ну, короче, ну, вот эта вся ситуация. И в это время, значит, Михаил, он тоже звонил Ивану. Иван, ну, отрицал, естественно, потому что он ничего этого не делал. Тогда он пришел на лестничную площадку, хотел, значит, зайти. Иван не открыл ему. Он через дверь ему с ним поговорил, уговаривал, ну, Ваня, ну, ты же, ну, мы же соседи, ты же, вот, зачем ты это все делаешь? А потом и может быть всякое случится, случайно там вот тебя могут там это самое. Ну, понятно, что Иван испугался просто, и когда я приехал с дачи, он говорит, я всю ночь не спал, и дверь не открывал, занавесил там все, и не шумел там, естественно, ничего. Она мне позвонила, сказала, вы, значит, вот, Иван так, мол, и так вот вел себя. Я говорю, ну, я разберусь все. Я говорю, ну, разобрался, что он в это время на работе был и не мог звонить никому. Она утверждала, что у нее есть записи и номера нашего определителя, и голос Ивана. И когда мы вот разбирались там с этой проблемой, с затоплением, мы попросили ее, значит, продемонстрировать вот и эти записи, и все. Ну, там, естественно, что никаких номера там идут, какие все мои идут, какие-то семизначные, но совершенно... Ну, это в интернете, там я потом нашел, что звонят там многим. Звонят, просто так звонят, чего-то говорят там... Она продемонстрировала записи там. Ну, они, кстати, я на диктофон записал это все, ничего подобного там от Ивана нет, ни номеров наших там нет, ничего нет. Она тогда говорит, ну, это все через интернет делается. А якобы кто-то ей сказал, что через интернет можно звонить. Да, это можно звонить. Я у Ивана консультировался, он говорит, для того, чтобы звонить с компьютера на телефон, ну, во-первых, нужно зарегистрироваться, там, где фамилия твоя, так сказать, засветится, ну, как вот мобильный телефон, там, и паспорт нужно предъявлять, и платить за это нужно, за каждый такой разговор. Можно с компьютера на компьютер говорить без, ну, напрямую, там, по каким-то кличкам, по паролям, но выйти на телефон, у нее нет интернета, у нее есть телефон. На телефон с компьютера выйти, только вот нужно сделать все для того, чтобы, ну, своя фамилия засветится. То есть, если она утверждает, что это он звонит ей, то его можно определить. Если он, у него это, регистрация на то, чтобы звонить, и платил ли он, за эти разговоры, вот со своего компьютера. Понятно. Вот. А вот по поводу интернета, это что, какие-то звонки через интернет идут? Это кто вот звонит? Вообще у вас какая-то версия есть? Вот у нее такая версия есть, что через интернет. Она определяет последние якобы 7 цифр. Но на самом деле вот эти последние 7 цифр, это не какие-то хвосты там компьютерные. Для того, чтобы звонить с компьютера на телефон, там действительно чуть ли не 20 знаков нужно набирать каких-то там. Тебе присваивают, когда ты там зарегистрировался, тебе присваивают номер, и этот номер, и каждому, у кого есть телефон, вот у нее, вот он должен знать, по какому номеру набирать ее якобы телефон, вот если так действительно он звонил бы с компьютера. Определяется только, ну, все ООН, только 7 последних цифр. Вот эти 7 последних цифр мы взяли, просто посмотрели, зашли в интернет, посмотрели, что это за звонки. Ну, звонки самые разные, там можно просто там сотни страниц, где всякие номера есть, и конторы различные, и сайты там спортивные. Кстати, нам тоже звонят, и я захожу в интернет, смотрю, что это за телефон. Вот один там из телефонов, это оказывается сайт спортивный, там и в интернете жалуются на этот телефон, что он многим досаждает. Причем кто-то, какая-то девушка там определила, кто владелец этого сайта, фамилия, имя, отчество, где живет, его домашний телефон, все, давайте вот возьмемся и все, мол, его накажем, там будем ему звонить или что-то вроде этого. Ну, то есть вот такие идут звонки, в интернете множество всевозможных бывает. А что за сайт такой, что за сайт? А что за сайт, вы знаете? А вы знаете, я могу найти, это спортивный сайт, этот телефон, я могу открыть, если у вас под рукой телефон, вы откройте, есть такой сайт, Попадалово называется. Попадалово – это сайт, который решает проблемы женщин, ну, с которыми сталкиваются женщины, значит, легкого поведения. Ну, для того, чтобы решать свои проблемы. И вот на этом сайте, если открыть, ну, там прямо на форуме можно найти эту девушку, которая жалуется на вот этот самый номер телефона, как же фамилия этого, Андрейченко, по-моему, нет, Юрий Андреевич, что-то такое. Вот владелец этого сайта обширно. Причем я зашел на этот сайт, там огромное количество спортивных товаров различных, там вплоть до путевок там спортивных. Ну, короче, рекламные. Возможно, он сделает это в рекламных целях. Рассылает и даже по автоматическому режиме рассылает, ну, обзванивает абонентов, ну, на любой практически номер телефонный, даже вымышленный. И идут эти звонки. Кто-то заинтересуется, что это за телефон. Звонит по этому телефону, попадает на сайт. На сайте он может найти случайно там то, чего даже он не хотел покупать. Он купит, может. Понятно. Быть. Кто-то, а кто-то вы Михаил, а мобильный телефон не знаете? Или самой Кистановой? У мобильный. Нее нет мобильного телефона. У Михаила не знаете? А у Михаила я не знаю. А Ваня? Интересно, что Иван даже не знает ее домашнего телефона. И я тоже его не знал. Сейчас ее, по-моему, вот вы сюда мне позвонили, это 009, а у нее, по-моему, 06. Но Иван даже этого телефона не знает. И как он мог ей звонить? Причем она договорилась до того, что якобы ей звонят какие-то. Да, говорит, ну, это не Иван звонит, это он подговорил, там его друзья звонят. Причем они мне говорят, эти друзья, что Ваня дал нам $200, чтобы мы тебе звонили. Понимаешь? Ну, глупость, конечно. А вы, Ивана, подскажите, пожалуйста, телефон контактный. Нет, у него нет телефона. Он сейчас не живет даже дома, он живет в другом месте. Там, как где нет телефона. Связаться можно. Ну, связаться я ему скажу, он вам перезвонит. Давайте. Ну вот у меня вот ответчики остался ваш. Это прекрасно. Из городского, да? Да, да, да. Как вас зовут? Валерий Павлович. Валерий Павлович, меня зовут Владимир Кононович. Очень приятно. Ну Валерий хорошо. Павлович, хорошо, я ваш телефон ему передам, пусть он позвонит и более внятно, может быть, объяснит вам, в чем все дело. Но Хорошо. ему нечего даже объяснять, потому что я говорю, что он практически уже не живет дома, потому что ну, боится там это самое, лишнее движение сделать. Я прихожу домой, смотрю, занавешены окна. Я говорю, чего? Ну, я, чтобы, значит, не сам, на звонки не отвечает. Ну что еще? Ясно, что... Ну, понятно, ну, хорошо. Я после этого купил телефон с определителем, чтобы знать, кто звонит. Потому что часто звонит кто-то. Ну, было так. Мы были в отъезде, приехали, по-моему, 13 числа утром раздается звонок. Я поднимаю трубку, значит, начинаются там матерные угрозы какие-то. Я до вас доберусь, я знаю ваш номер телефона, я знаю, где вы живете. Я говорю, вы, наверное, не туда попали, вы кому звоните? И опять это, опять тирада. Ну, я говорю, нет, извините, вы не туда попали, и бросил трубку. Ну, расстроился, в тот же день я пошел, купил телефон с определителем. Ну, правильно, хорошо, спасибо вам большое за информацию. Так, еще раз, значит, ваше имя, отчество? Вольнов Валерий Павлович. Валерий Павлович, сейчас я запишу просто. Валерий Павлович, продиктуйте телефон, чтобы я там не... Самый главный наш номер, вы туда лучше всего звоните, это прямой номер. Да. 517. Так, ну, мне звонить, в общем, я могу Ивану сказать, чтобы он позвонил и... Вот, вот, пусть он по этому номеру тогда позвонит, когда ему удобно будет. И тогда вас, да? Да, да, да. Там будет наш сотрудник Михаил. Вы скажите, чтобы он, пусть он представится, кто он, и пусть соединят тогда. Так, значит, Валерий Павлович, фамилия ваша? Вольнов. Вольнов. А, да. Ага, Вольнов. Хорошо. Все, спасибо вам. До свидания. Ага. Ну, до свидания. Угу.